средней и новой истории. Но, приступая к изложению событий, должно предварительно указать на состояние европейских государств в исходе 15-го столетия. Мы увидим, как в каждом из этих государств происходило тогда разложение прежнего порядка и зачатие нового. Потом посмотрим на литературу, их как на выражение общей их жизни. По национальностям народы тогдашние делились на три великие группы – романскую, скандинаво-германскую, восточную – мадьяров и славян. Между народами романского происхождения первое место по политическому значению занимала Франция. Можно сказать, что с начала 13-го столетия стала она в числе первенствующих государств. При первых капетингах ее политическое значение было невелико. Капетинги – королевская династия во Франции, 987-1328 годы. Людвиг VI, Людвиг Толстый, увеличил это значение вмешательством в распри с папами. Людвиг VI, Людовик VI, Толстый, 1078-1137 годы, король Франции с 1108 года. Франция, по обычаю, стала на стороне церкви. Это придало ей великое значение и влияние на общественное мнение. Святой Людвиг, один из замечательнейших государей средних веков, скрепил своей личностью союз церкви и королевства. Он дал какой-то нравственный характер Франции, осветив ее своим личным характером. Для него высшим законом был закон нравственный, и для него он шел часто против политических видов, по-видимому. Но на самом деле этим в народах он возбудил неограниченное к себе доверие, которое досталось на долю и его преемников. Преступление Филиппа Красивого, ошибки дома Валуа не смогли смыть характер, приданный Людвигом королевской власти. При династии Валуа из дома Капетингов Франции суждено было испытать самые разнородные бедствия. Здесь более чем где-либо обнаружилась несостоятельность феодализма и вообще средневековых учреждений и форм, чтобы отстоять государство. Валуа, королевская династия во Франции, 1328-1589 годы. Филипп IV Красивый, 1268-1314 годы, французский король с 1285 года. Когда завязалась борьба между Францией и Англией, феодальные бароны, которых главное идеальное назначение было носить оружие, защищать отечество, терпели одно поражение за другим. Это было тем значительнее, что победителями были большей частью простые стрелки ирландского и валлийского народонаселения. Впервые пришлось феодальной рати испытать такое страшное поражение. Не говоря о значении великих битв при Креси, Пуатье, Азенкуре, нравственное их значение было еще выше. Ленная аристократия утратила славу непобедимости и перестала считаться сословием, исключительно способным к оружию. Надо было вызвать другое сословие для этого. Но община в этом случае также не удовлетворяла ожиданиям. Каждый из этих средневековых элементов искал сохранить свои частные местные интересы. Духовенство французское скоро примкнуло также к англичанам, признавая их владычество. Когда дела Франции были в плохом состоянии, и на престоле французском сидел Генрих VI Плантагенет линии Ланкастерской, когда большая часть областей признала его владычество, и последний Капетинг едва находил убежище в западных областях Франции, всегда отличавшейся приверженностью к монархам, неподалеку от Вандеи жил Карл VII. В эту эпоху совершилось дело, которого смысл нелегко отгадать доселе. Простая дева выступила для спасения Франции. Известно, как много разнородного говорили об этом загадочном явлении. Уже между современниками Анны Д'Арк поднялись насмешливые голоса. В массе ее считали колдуньей, в высших слоях обманщицей или обманутой, подставленной тещей Карла VII. Генрих VI Ланкастер